Глава 6. 24 августа 1942 года. Декретное время 9 часов 11 минут. Высота 97,7, район Сталинградского тракторного завода. 282-й полк НКВД. Где-то через полчаса после завтрака на сводную роту посыпались плюшки, как принято говорить в моем настоящем. Во-первых, комполка все же сдержал практически все свои обещания. На высоту прибыло два полных расчета станковых «Максимов» и два расчета бронебойщиков с противотанковыми ружьями конструкции Василия Дегтярева. Особенно я обрадовался неполному отделению расчетов ПТР, сразу нарезав задачи их старшему сержанту Владимиру Аксенову. «В бою хоть раз был?» Бронебойщик отрицательно покачал головой, я же внутренне ругнулся. «Толщина бортовой брони немецкого танка Т-3?» После короткой паузы немного напрягшийся сержант дал верный ответ. 30 миллиметров. Правильно. А лобовая 50. Теперь ответь мне, каковы табличные показатели бронепробиваемости твоего ружья? Аксенов ответил уже более уверенно. За 300 метров 35 миллиметров брони и 40 за 100 метров. Правильно. Это значит что? Что тройку твое ружье в лоб не возьмет, равно как и со 100 метров. Так? Значит, бесполезно вести по ней фронтальный огонь? Сержант немного помялся, но все же ответил отрицательно. «Не совсем так. Рекомендуется вести огонь по гусеницам. Если разуть танк в движении, его может развернуть, и в результате он подставит борт. Также можно вести огонь по шаровой пулеметной установке, так как там броня слабее, по смотровым щелям». Я довольно резко перебил бронебойщика взмахом руки, после чего чуть насмешливо поинтересовался. «А теперь скажи мне, пожалуйста, с какого выстрела ты перебьешь гусеничный трак или попадешь в смотровую щель? И на какой дистанции тройка накроет тебя ответной пулеметной очередью или осколочным снарядом?» Владимир замялся, а я продолжил уже чуть более мягче, но одновременно наставительно. «Когда расчет ПТР открывает фронтальный огонь по прущему на него танку менее чем с 300 метров, это ситуация, когда бронебойщики принимают смерть, но не сдаются, как матросы крейсера «Варяг». Шанс остановить немецкий панцирь есть, но у вражеского экипажа шансов накрыть тебя осколочной гранатой или прошить пулеметной очередью, или просто раздавить в окопе гораздо больше. Потому мы сделаем так. Видишь подъем на гряде практически у самого края на правом фланге роты?» Аксенов утвердительно кивнул. «Мы там подготовили для вас две ячейки. Место это удобное, потому что на данном участке танки вверх точно не поднимутся. Слишком крутой подъем. Они попрут левее, подставив вам борт. Мы же по фронту позиции насыпали несколько небольших холмиков, это и ориентиры, и границы участков определенного метража. 100 метров от окопов, 200, 300, 500. Вынесенные чуть вперед три холмика на правом крыле, которые стоят кучно, это как раз дистанция в 300 метров от ваших ячеек. Понял уже, что речь идет не о фронтальном огне, а именно косоприцельном, то есть фланкирующем. Попрут фрицы хотя бы по границе этого участка, бейте в борта, цельтесь в кормовую часть, где бензобаки, в крайнем случае по ходовой. 300 метров от двух ваших ячеек – это зона вашей ответственности. За ее пределами танки, и именно танки, достать не пытайтесь. Вот если всякая вредная мелочь попрет, типа бронетранспортеров или бронеавтомобилей, то пожалуйста. А панцир тогда уж лучше пусть до окопов дойдут, больше шансов сжечь их бутылками с КС. Хуже будет, если сумеете повредить что-то в ходовой, так как танк замрет, но будет садить по нам из обоих пулеметов и пушки. И попробуй его гада достать. Людей у меня мало, так что в прикрытии выделю вам расчет с Дегтяревым и двух стрелков поопытней. Будете узлом обороны. Все ясно? Так точно, товарищ старший лейтенант. Судя по прямо засиявшему лицу бронебоя, то, какую роль в грядущем бою я ему определил, разложив буквально по полочкам стоящую перед ним задачу, посильно, что немаловажно, его очень порадовало, как и то, что его расчетам заранее подготовили выгодную во всех смыслах позицию. Согласен, командир, понимающий тонкости ремесла работы спецов и умело использующий их в бою, является, в общем-то, редкостью. Можно сказать, Аксенову и его орлам со мной повезло. Раз понял, выполнять. Так, ну а теперь вы, товарищи пулеметчики. Расчеты станковых «Максимов» я спрятал в глубине позиции, проанализировав опыт последнего боя и взяв пример с фрицев. Слишком опасно помещать станкачи на переднем крае, хотя разместить один из тяжелых пулеметов рядом с бронебоями было очень привлекательно. Но все же я решил этого не делать. Достаточно и того, что направил к Аксенову наиболее опытный расчет ручного Дегтярева. Дело в том, что если на фланге раньше времени заговорит Максим, это привлечет внимание экипажей бронемашин или минометчиков. То, что вчера немцы не запускали по нам свои огурцы, еще ни о чем не говорит. И наоборот, вступит в бой бронебойщики, а под раздачу попадет расчет с танкача. Вновь прибывшим пулеметчикам я приказал замаскировать оружие и до поры до времени молчать, а в бой вступить только тогда, когда мотопехота фрицев, приблизившись к окопам на финальный рывок, поднимется в рост. Оставшиеся до траншеи метра даже немцы добегают. Пригнувшись, но добегают. И это самый ответственный момент, когда густые, ровные строчки очередей, кучные и метко бьющих максимов окажутся наиболее эффективны как для подавления противника, так и для уничтожения его живой силы. Но это было только во-первых. Во-вторых, комполка прислал несколько ящиков простых в использовании мощных, очень эффективных в обороне лимонок F1, а также 5 штук танковых дегтяревых, изъятых с заводских складов. Как мне сказали, там на хранении было до 1500 пулеметов, которыми сейчас спешно вооружают аврально доделывающиеся коробочки, а также выдают их безлошадным танкистам, которые в составе танковых батальонов будут играть роль пехотного прикрытия. Также ДТ вооружаются курсанты военно-политического училища, спешно брошенные на передовую, ну и нам заодно выделили. Впечатлило число танков, которые, по слухам, сегодня ввели в строй. 36 Т-34 и даже 3 тяжелых КВ. Это ведь немалая сила, я бы даже сказал силище, полнокровный танковый батальон. Причем каких танков? Лучших из лучших. И, к слову, также по слухам, в обоих случаях подтвержденных помощником, Пекленко выделил отдельную роту в резерв в качестве пожарной команды. Впрочем, на решение генерала-майора вряд ли могли повлиять мои слова, переданные через комполка Грущенко, простого майора. Нет, Фекленко — это боевой генерал, пусть и не слишком удачно воевавший с немцами, но понимающий необходимость держать под рукой резерв. Да, а вот минометы, пусть и легкие пятидесятки, Митрофан Григорьевич все же зажал. Лимонки раздали бойцам так, чтобы каждый получил по 3-4 гранаты. Увы, времени присмотреться к людям, узнать их сильные и слабые стороны у меня не было. А то бы разгулялся, выделил снайперскую группу из наиболее опытных стрелков и самых умелых гранатометчиков, дав им двойной или даже тройной запас F1. Но, увы, времени у нас действительно нет, поэтому в роте раздали равное количество патронов, ручных гранат и бутылок с КС. А из всех имеющихся РГДшек я приказал вязать противотанковые связки. Последние отдали наиболее крепким, физически сильным парням, так же, как и все имеющиеся у нас РПГ-40 и РПГ-41. Крепышей я тут же окрестил истребителями танков, определив по одному, а то и по два человека на отделение, и приказав копать короткие отсечные ходы в сторону подножия холма. Это чтобы было удобнее метнуть связку или ворошиловский килограмм под гусеницы наступающих панцеров, а то и забросить на корму. А вдруг? Мне же вчера повезло. Ручные Дегтярёвы в умелых руках — это тоже немалая сила. Вот только где взять требуемое количество опытных пулеметчиков? Нет таковых. Пришлось формировать расчеты из тех, кто хотя бы немного понимает и знает Дегтярёв. Один ручник я оставил себе, еще одним вооружил Женьку Степанова, как-никак состоявшийся член пулеметного расчета. Да и с нервами, с выдержкой и храбростью в бою у него тоже все в порядке. А ведь подобные качества имелись далеко не у всех. Уцелевших после бойни с немецкими панцирами и десантом я не стал сбивать в один взвод, а распределил людей так, чтобы в каждом отделении треть бойцов состояла из обстрелянных ветеранов. Но тут обнаружилось вот какое дело. 4 человека после прошлой мясорубки, на мой взгляд, реально сломались. В их глазах я не увидел ничего, кроме смертельной обреченности или откровенного панического страха. Немного подумав, я забрал у них оружие, выдал белые повязки и назначил санитарами, подчинив Ольке. Ротный санпункт в этот раз расположили максимально далеко за линией траншей, за ячейками станковых максимов, а хорошо проявившую себя Степанову я определил в помощники и одновременно в телохранители казачки, чему хваткий, бойкий парень в душе был только рад. Жене же я строго-настрого запретил лезть за ранеными вперед под пули. Нет, мы или соберем людей после боя, когда она уже спокойно сможет оказать первую помощь, или вон пусть отрабатывают свое вновь назначенные санитары, которым доходчиво объяснили, как правильно бинтовать, накладывать жгуты и шины. Несмотря на весь норов и сопротивление, казачка была вынуждена подчиниться непосредственному командиру. А ведь неплохо быть действующим начальником в семье. Ну и, наконец, самым неожиданным и радостным было то, что заводские тягачи все же затащили на высоту зенитную артиллерию, неполную батарею, два орудия 61К калибр 37 мм. Правда, расположили их за позициями 2-го батальона, пообещав мне посильное воздушное прикрытие. Да. А с другой стороны, против троек этих зенитки хороши на дистанции лишь в 300 метров. То есть, по факту, они являются легкой добычей для панциров, что за полкилометра расстреляют необорудованные защитными бронещитками орудия. Впрочем, до панциров дело и не дошло. Не успели еще зенитчики как следует окопаться, как начался первый, но далеко не последний за этот день воздушный налет. «Залегли, залегли все! Головы не поднимать, за небом следят только пулеметчики! Вторые номера, набивайте диски бронебойно-зажигательными! Напоминаю, у бронебойно-зажигательных патронов черно-красный наконечник. Трассирующие вставляйте в диски каждым пятым!» Тройка лаптежников ответственно пикируют на позиции 2-го батальона, включив сирены, которые немцы называют и ерехонскими трубами. Действительно, психологический эффект колоссальный. Звук сирен юнкерсов – это звук приближающейся неотвратимой смерти, от которой хочется только бежать. Лишь понимание того, что на открытой ровной площадке ты гораздо более уязвим для фугасного действия осколков авиабомб, а также пулеметных очередей Ю-87, удерживает ветеранов и крепким духом бойцов от поспешного бегства. Но в момент самого большого страха, отчаянного страха за жизнь, мозг порой отключается, сознание подчиняется инстинктам, и человек бежит, даже не осознавая, что подписал себе приговор. Наставления командиров в такие мгновения забываются, а необходимая твердость воли и сила духа есть далеко не у каждого новичка. Так что при виде пары десятков выбравшихся из окопов 2-го бата человеческих фигур, кажущихся отсюда такими маленькими и побежавших в тыл, куда глаза глядят, я не удивился. Вовсе нет. Только зло выругался и тут же закричал во всю глотку. «Мудака, бросившего позицию и побежавшего под бомбы, считаю дезертиром. Если выживет, после расстреляю лично в назидание остальным. Помните, от бомб в поле не уйти!» Словно в подтверждение моих слов, первая же четверттонная авиабомба, сброшенная лаптежником, смела едва ли не всех бегущих под чудовищный грохот взрыва, сотрясшего высоту. В ответ к бомберу с некоторым запозданием потянулись трассеры 37-мм автомата, ударившие в момент выхода немца из пикирования. В этот весьма короткий промежуток времени фрицы где-то на секунду замирают в небе. Зенитчики немного замешкались, но уже остаток очереди зацепил крыло и хвост вынужденно замедлившегося юнкерса, тут же задымившего и свалившегося в штопор. Легкая победа. Самолет с ревом стремительно понесся к земле, и вскоре раздался гулкий взрыв, слившийся с нашими восторженными криками «Ура!» «Молодцы, девчонки, достали стервятника Геринга!» «Бей, гадов! Так и надо!» Но обрадовались бойцы рано. Немецкие летчики, твари крайне злопамятные и мстительные, привыкли к тому, что безнаказанно бомбят и расстреливают сверху наши части, слабо обеспеченные зенитной артиллерией и пулеметами, редко имеющие воздушное прикрытие. А тут вот на тебе, огрызнулись русские, крепко огрызнулись. Попал под очередь сильной скорострельной пушки один бомбер, подставившись во время пикирования, но два оставшихся тут же сменили курс и полетели к позиции едва-едва замаскированной батареи. Ударили курсовые пулеметы, навстречу летящим над холмом фрицам устремились трассы 37-мм снарядов. Но не так-то просто попасть по движущейся со скоростью 300 км в час цели, особенно если вести огонь двумя пятизарядными обоймами. 10 осколочных гранат совсем немного для автоматического огня. Выстреливаются они в считанные мгновения. Заряжающий быстро справляется с укладкой новых обоим, всего за несколько секунд, но «Юнкерс» преодолевает 83 метра в секунду, сближаясь с кусачей батареей. Если не попадешь первой же очередью, со второй можно просто не успеть. Зенитчики или зенитчицы в этот раз не успели. Может, нервное напряжение помешало сразу взять верный прицел, может, курсовые пулеметы лаптежников нашли свои цели. Но трассы нашего прикрытия прошли ниже пикировщиков. А в ответ на позиции батареи полетели вниз небольшие бомбы-полусотки, закрепленные под крыльями юнкерсов. Полетели не точно, в разнобой, но 8 авиабомб — это 8 авиабомб, и даже полусотки превосходят снаряды тяжелых гаубиц. От тяжелых разрывов вздрогнуло, заходила ходуном земля. Батарею заволокло дымом и поднятый в воздух взвесью. А когда она рассеялась, все мы увидели, что одна покореженная пушка лежит в стороне от капонира, а вторая мертво задрала ствол орудия в небо. И никакого движения. «Твари! Мрази! Что в вас?» Ругательства мало чем помогут павшим. Юнкерсы пошли на разворот, а после в нашу сторону, крики тотчас смолкли. У многих бойцов пошел по коже мороз, заныло в груди, в частности у меня. Ведь у каждого пикировщика к фюзеляжу прикреплено еще по одной здоровенной авиабомбе весом 250 килограммов, а то и под 500. И если эти самые бомбы сбросить на нас сверху... Хотя цель ведь неподходящая, техники, тяжелого вооружения нет, людей здесь мало. Ну а вдруг отбомбятся? Страх остро кольнул сердце. Если вложат по единственному блиндажу санпункта, от него ведь ничего не останется. Пулеметчики приготовятся открыть огонь по воздушным целям. Лаптежник, считающийся на деле не самым скоростным самолетом, весьма солидно бронирован, так что даже пробовать повредить его огнем ручных дегтяревых так себе затея. Однако я знаю, что нервничают фашисты, когда по ним стреляют, так или иначе, но мажут мимо цели. Да и ишачки, истребители 16, морально устаревшие к 41-му, вон, через одного вооруженный лишь пулеметами винтовочного калибра, сбивали ведь юнкерсы. К тому же не хочется просто терпеть, когда враг тебя безнаказанно бьет. Крепко уперев сошки ДТ в землю и плотно прижав телескопический приклад к плечу, я приготовился открыть огонь, одновременно негромко скомандовав Сергею Усову, бойцу из ночного пополнения, моему временному второму номеру. «Ложись на дно окопа и не высовывайся, набивай диски, понял?» Молодой щуплый парнишка мелко закивал, а я уперся спиной в противоположную стенку хода сообщения, желая занять позицию поустойчивее. «Ну, только попробуйте спикировать на нас, гады!»